В ночь на 1 марта царский поезд был задержан на станции Малая Вишера в 150 верстах от Петрограда. После неудачной попытки добраться до царского села другим путем царь-мученик направляется в Псков, где находится штаб командующего фронтом генерала Русского. Но, увы, увы, очень скоро государь убеждается то, что Русский предатель. А он, царь земли русской, по сути дела, стал заложником в руках политиканов. А если говорить еще точнее, Россия стала заложницей в руках изменников, потому что богом данный кормчий лишился возможности управлять кораблем российским. Святой царь-мученик Николай записал в своем дневнике: 2 марта, четверг, утром пришел Русский и прочел свой длинный разговор по аппарату с Родзянко, председателем Государственной Думы. По его словам, положение в Петрограде таково, что теперь министерство из Думы будто бессильно что-либо сделать, так как с ним борется социал-демократическая партия в лице рабочего комитета. Нужно мое отречение. Русский передал этот разговор в Ставку. Алексеев всем главнокомандующим. К 2:30 часам пришли ответы от всех. Суть та, что во имя спасения России и удержания армии на фронтах в спокойствии нужно решиться на этот шаг. Я согласился. Государь был потрясен до глубины души. Его командиры, его боевые товарищи предлагали отречься. Они, по сути дела, отказывались выполнять приказ, выполнять то, к чему призывала их всех присяга, данная перед крестом и Евангелием. Чудовищно, но даже великий князь Николай Николаевич призывал царя отречься. И даже он оказался предателем. Особенно, можно сказать, с неким словесным изуверством обратился к царю генерал Владимир Сахаров с Румынского фронта. Предложение об отречении генерал назвал гнусным. Он выражал негодование по адресу Думы. Я уверен, что ни русский народ, никогда не касавшийся царя своего, а разбойничая кучка людей, именуемая Государственной Думой, предательски воспользовалась удобной минутой для своих преступных целей. Но неожиданно генерал заканчивает совсем по-иному. Переходя к логике разума и учтя создавшуюся безвыходность положения, я, непоколебимо верный подданный его величества, рыдая, вынужден сказать, что, пожалуй, наиболее безболезненным выходом для страны и для сохранения возможности биться с внешним врагом является решение пойти навстречу уже высказанным условиям, то есть отречься от престола. Николай Русский также высказался за отречение, бессовестно заявив: «Теперь придется сдаться на милость победителя». Подобное единодушие руководителей, командующих армий произвело на царя ужасающее впечатление. «Если я помеха счастью России, — сказал государь по воспоминаниям генерала Дубинского, — и меня все стоящие ныне во главе ее общественных сил просят оставить трон, то я готов это сделать, готов даже не только царство, но и жизнь отдать за Родину. Но я не знаю, хочет ли этого вся Россия». Участник этой сцены, генерал Савич, рассказывал: наступило общее молчание, длившееся, как мне показалось, около 2 минут. Государь сидел в раздумье, опустив голову. Затем он встал и сказал: «Я решился, я отказываюсь от престола». При этом государь перекрестился, перекрестились и все мы. Но продолжим читать дневник этого страшного дня. Далее царь пишет: «Я согласился, и ставки прислали проект манифеста. Вечером из Петрограда прибыли Гучков, известный масон и один из главных поджигателей русской революции, и Шульгин, русский монархист, увы, в эти дни также изменивший царю. С которыми я переговорил и передал им подписанный и переделанный манифест. В час ночи уехал из Пскова с тяжелым чувством пережитого. Кругом измена и трусость и обман». помню, по-моему, как-то с вами, отец Сергий, еще много-много лет назад, обсуждая вот эту тему, вы, по-моему, сказали, ну, я, может, ошибаюсь, но такую замечательную мысль, что а насколько стоит доверять вот этим людям, которые в тот момент окружали царя, вот их вот этим словам, их записям, воспоминаниям, потому что они ведь в этих воспоминаниях пытались себя выгородить, показать с лучшей стороны. Но даже вот эти воспоминания Дубенского, Савича, их в таком свете показывают, в свете трусов, предателей. Это же боевые генералы с оружием в руках. Они могли там же встать за своего царя и не лицемерно креститься, а перекрестясь, встать за него до последней капли крови. У них были такие, там их окружали такие вооруженные силы. Нет, никто не сказал, государь, мы с вами. Мы там, с вами, да. Вот наши солдаты, вот это все. Да. То есть все, по сути дела, молчали и соглашались. Русского могли арестовать как предателя. Все полномочия. Ну, русского, конечно. Ну, в принципе, да. Полномочия-то были. Он командующий-то ведь был тут, в поезде. Государь, да, он мог здесь же написать и бумагу. Это все равно, что какой-то лейтенант арестовывает своего полковника за то, что лейтенант вдруг захотел сам тут полком своим править. А здесь более серьезная обстановка. Видите, ведь государь здесь произносит такие слова, то, что, по сути дела, представители всех своих общества обращаются к царю. То есть ведь получается, что образовался единый фронт против царя. Государь с ужасом узнал, да, знаете, вот как вот бывает, приходит отец там или мать и узнает то, что все дети против. Все дети хотят его отправить в дом престарелых. Ну, точно. Вот. Понимаете, это ну, человек никак даже об этом подумать не мог. Он их всегда любил, всегда думал, что они его любят. Да. А вот как получается. Понимаете, ведь получается так. От Государственной Думы до Святейшего Синода все против царя, и все говорят, надо отречься. Понимаете, ведь государь ведь тоже знал то, что Святейший Синод. И семья еще не забыть. Да, и семья, да. Не сама святая царская семья, так сказать, а если детьми, брать великих князей. Да. Это же чудовищно, поэтому, конечно, царь не мог себя навязывать, понимаете, потому что, в принципе, как навязывать себя тем, кому ты не нужен? Вот беда-то в чем. Ну и все-таки до конца нам неизвестно, что там происходило. Ну, нам до конца неизвестно, но все-таки и через эти воспоминания проступает благородство государя и его жертвенное служение Отечеству. Потому что это была жертва, и он пытался спасти монархию, ведь он отказался от власти. Мы не знаем, на каких условиях, потому что манифеста нет, да, но он отказался от власти в пользу своего брата, боевого генерала. Он пытался спасти монархию, пытался спасти Россию, пытался сохранить нашу родину от гражданской войны в условиях мировой войны. Да, и в этом смысле, ну, здесь и союзники те же самые тоже предали государя, которые, оказывается, приняли сторону Государственной Думы. Еще, если не изменяет память, за два дня до вот этого события, о котором мы сейчас говорим. Ну, они, в общем-то, и пытались оказывать давление на государя, ведь только что было совещание с союзниками буквально перед этими событиями в столице. Вот, и государь ясно сказал то, что не позволит вмешиваться во внутренние дела России. Да, вот. Святейший Синод, он 1 марта Дума образовала незаконно собравшиеся, которую государь распустил, они незаконно собрались, образовали там какой-то правительственный комитет в Думе. И 1 марта же Святейший Синод принял решение войти в контакт с этим правительственным комитетом незаконным. То есть фактически он уже предал царя еще до его отречения. Ну вот и в связи с этим я слышал мнение у некоторых историков, что отречение должно было произойти раньше, вот, на, не 2 числа, а еще раньше. А мы знаем, ведь много часов ведь царь старался, пытался выиграть время, когда он оказался в этой блокаде, вынужденной в вагоне. Нет, ну я вот, например, понимаю государя, ведь, ну, представьте, вы ведете машину, и вдруг вам, вас хватают за руки, да, и говорят, вот пусть другой рулит, да, и руки не отпускают. Что ты скажешь? Скажешь, ну, конечно, садись, что делать? А что должен был сделать царь? Вот. Он, в общем-то, был миротворцем и так далее. Потому что, когда некоторые предлагают, вот он должен был там взять там, пистолет и отстреливаться, ну хорошо, его застрелили бы и так далее. Но государь-то ведь пытался спасти Россию до последнего. Он не о себе думал. Он не о себе думал, да, не о своем имени и так далее. Недавно прочитал я мнение известного такого игумена Петра Мещеринова, как церковный публицист есть в Москве, из Данилова монастыря. И вот он как раз ставит в укор государю это и говорит, что неважно, что он там чем подписал, вот Павел I умер, ему надо было так же. Но мне бы хотелось по этому поводу сказать тому же отцу Петру Мещеринову и ему подобным. Отец Петр, а вот у вас хватает смелости сказать своему священноначалию о его преступлениях? Ведь вы, как насельник столичного монастыря и известный проповедник, знаете очень много страшных вещей, которые никак не совместимы с православной верой. Но, тем не менее, вы боитесь это сделать. Вы оправдываете себя какой-то пользой непонятной, некой, эфемерной. А при этом в данном случае учите царя-мученика, прославленного святых, как нужно было ему действовать тогда в вагоне, вот под Псковом, в окружении предателей. То есть легко учить вот так вот издалека, сидя в теплом кабинете, ну и при том сами-то не можете. Хотя ситуация была все-таки другая, понимаете? К Павлу Петровичу не обращались представители практически всех слоев общества, да, с просьбой или требованием отречения, и Россия не находилась тогда в состоянии мировой войны. И к нему просто ночью зашла, да, да, да, кучка заговорщиков. Причем кто-то даже пьяный был там, да, да, да, в пьяном угаре. Да, да. Это была несколько другая история. Если бы государю примерно в подобных же условиях, да, пришла куча, он бы, конечно же, проявил свою физическую силу. Да, я, да, думаю. Да. Да, не приходится сомневаться, потому что государь был мужественным человеком, и он не раз был буквально, как говорится, на краю смерти, не раз просто Бог его сохранял, и всегда государь был очень мужественен, хладнокровен, вот, и здесь не приходится удивляться. Государь не за свою жизнь держался, и не за свою власть, как он сам об этом говорил. Тут дело не в личной смелости, а тут действительно государь почувствовал и увидел, что, в общем-то, вокруг него образовалась пустота, ему не на кого опереться-то, все действительно... Люди, в которых он в верности, которых он не сомневался, и на которых, посредством которых он надеялся вырулить в эту сложную, в этой сложной ситуации, с одной стороны, революции, которая зреет в России, с другой стороны, внешнего врага. Вот. Вдруг эти люди оказались против него на стороне вот этой самой революции. То есть вот что ему еще было делать, если не на кого опираться? Конечно же, ради спасения России, ради блага ее. Он решил сделать этот шаг и уйти в сторону. Еще раз напомню, что он как опытный государственный деятель постарался все это все-таки повернуть, потом насколько возможно. Да, мы не знаем всех обстоятельств, что там происходило, какой он там написал манифест. Ведь тот манифест, который мы сейчас все прекрасно знаем, исследователи говорят о том, что это какая-то... Это какая-то подделка, там подпись Фредерикса, она буквально там отпечатана на 3 экземплярах, одна и та же подпись царя на одном другая отличается, чем на двух других. Там одна там, подпись, она карандашная, подпись другая. То есть это какая-то темная история. Шульгин пишет, что вообще было написано на трех телеграфных бланках. Хотя зачем надо было на телеграфных бланках писать, когда у царя там полно нужной бумаги в вагоне там было. В общем, очень много, но больше вопросов здесь, чем ответов. Мы до конца не знаем, как себя вел государь. Они, наверное, скрывают его достойную. Хотя и так видно, что он себя очень достойно вел. Вот. Поэтому здесь ни в коем случае мы не должны государя осуждать, там как-то его ставить упрек. Тут нам всем нужно каяться в этом грехе. Это действительно это грех всего нашего народа. И нужно покаяние перед царем-мучеником, перед Богом в этом малодушии, в том числе тех людей, которые потом пострадали за Христа. Вот. К сожалению, Московская патриархия, я вот прочитал программу празднования, так сказать, ну не празднования, а так сказать, вот мероприятий, посвященных столетию вот этих трагических событий. Там упор делается на то, что это начало эпохи гонений на новомучеников, исповедников российских. Но корень-то вот этого, так сказать, причина начала этой эпохи в том, что вот было проявлено вот это вот малодушие, вот эта вот измена царю. Причем тех людей, которые потом стали новомучениками. Об этом это как-то затушевывается, об этом не говорится. А ведь это в этом же, так сказать, ключевой момент, вот это всего этого, это надо обнародовать, это все. При попустительстве, возможно, и даже, скорее всего, при прямом участии церковной администрации все это было сделано. А подается народу верующему по сей день, что церковная администрация, она безгрешна, она не может ошибаться, она всегда права. Вот отсюда и появляются статьи подобные вот этой статьи отца Петра Мещеринова, где там царь вот так не так себя повел, вот так он не так себя повел, вот он был не такой, вот не настолько способный, и в результате вот это все случилось. А остальные как бы ни при чем. Ну, там генералы там ему изменили, да. А вот Святейший Синод, там, другие там люди, это, так сказать, хотя, если вот, бы они были жертвами всего если этого. Если бы Святейший Синод бы сделал обращение к народу по поводу всего вот этого безобразия, конечно, что случилось, история была бы совсем другой. Да, во всяком случае, она бы не была такой позорной. Да. Давайте вспомним очень интересного человека Василия Шульгина. Он умер в очень преклонные годы, в возрасте 98 лет. Это случилось в 1976 году. Жизнь этого человека была чрезвычайно бурной. Убежденный монархист, правый политик, увы, ставший на сторону февральской революции и принимавший отречение царя-мученика Николая. Шульгин как будто бы стал вождем одним из вождей Белого движения, во всяком случае, одним из идеологов Белого движения, но, увы, он изменил и Белому движению, правда, не совсем по своей воле, после многих лет советских тюрем. И вот уже на склоне лет, в 1965 году, Шульгин снялся в документальном фильме «Перед судом истории». В этом фильме он беседовал как будто с советским историком, рассказывал о былом, хотя зрители не знали то, что Шульгин рассказывает лишь только то, что позволило ему рассказывать советская цензура. Ни больше, ни меньше. И поэтому очень многое то, о чем говорил Шульгин, не соответствовало его и личным убеждениям. И все-таки фильм получился тогда очень интересным. Правда, шел он недолго на экранах советских кинотеатров, вскоре его перестали показывать. он оказался почти под запретом. И вот в этом советском фильме, документальном фильме, Шульгин вспоминает, как он вместе с Гучковым, отвратительным совершенно человеком, масоном, одним из поджигателей русской революции, приехали принимать отречение императора Николая Александровича. Государь вышел отсюда. Он был в серой черкеске. Мы поклонились. Он подошел к нам, подал руку и затем жестом пригласил нас сесть. Сам он занял место вот тут. Гучков против него вот там. Я рядом с Гучковым. А граф Фредерикс вот тут. Стал говорить Гучков. Он волновался. Он очень волновался. И не мудрено. Он говорил о том, что происходит в Петрограде. Он говорил о взбунтовавшихся полках. Он говорил о казаках, отказавшихся стрелять. Он говорил о манифестациях рабочих, о баррикадах на Невском. Наконец он говорил о правительстве, которого не было. Я прибавил. Петербург – это сумасшедший дом. Государь слушал нас, опершись головой о шелковую стену. На его лице можно было прочесть разве то, что эта длинная речь лишняя. Гучков перешел к тому, что при создавшихся обстоятельствах единственным выходом из положения может быть отречение от престола. Вот в эту минуту вошел генерал Русский отсюда. Он занял место между графом Фредериксом и мною. Наклонившись ко мне, он прошептал мне на ухо. Это дело решенное. Вчера был трудный день. Буря была. Голос царя звучал просто и точно. Выдавал его волнение разве акцент немножко чужой, гвардейский. Я принял решение отречься от престола. До 3 часов дня я думал отречься в пользу сына Алексея. С этого времени я переменил решение в пользу брата Михаила. Надеюсь, вы поймете чувства отца. Все поднялись. Гучков передал ему набросок отречения. Он взял его и вышел. Василий Витальевич, вы не устали? Может, присядете? Пожалуй. через некоторое время государь вошел и сказал: «Вот текст». Этот текст был напечатан на пишущей машине. Этот? Да. Это подлинный текст отречения. Подписано Николай, контрасигновано, то есть заверено, граф Фредерикс, министр двора. Василий Витальевич, вы были у царя 2 марта около 12 часов ночи. Да. А отречение датировано 2 марта 15 часов. Это было сделано по моей просьбе. Я не хотел, чтобы когда-нибудь кто-нибудь мог утверждать, что акт отречения вырван у царя. Государь согласился и написал 2 марта 15 часов, то есть 3 часа дня. Этот несчастный государь был рожден на ступенях трона, но не для трона. И это он прекрасно сознавал. У Николая Александровича было много добродетелей и достоинств семейных и общечеловеческих. Но не было качеств, необходимых для царя, властности и твердости. Когда акт отречения уже свершился, то случилось так, что государь очутился в глубине вагона. Вот тут. А остальные там, ближе к выходу. Кузнец посмотрел на меня. Передо мной промелькнули наши прежние встречи. Быть может, он прочел в моих глазах чувства, меня волновавшие, потому что взгляд его стал приглашающим высказаться. И у меня вырвалось: «Ах, Ваше Величество, если бы это сделали раньше, может быть, тогда всего этого я не договорил». Государь взглянул на меня как-то просто и сказал еще проще: «Вы думаете, обошлось бы?» Вот такой интересный рассказ. Но можно ли верить ему? Увы, полностью верить Шульгину нельзя. Не только потому, что он изменил царю тогда и участвовал в февральской революции. Нельзя полностью верить Шульгину и потому, что в этом документальном, как будто кинофильме, он лжет, заявляя то, что бумажка, оказавшаяся в руках, является настоящим документом отречения государя. Хотя известно из воспоминаний Шульгина, что отречение было на двух или трех телеграфных бланках. Здесь же, в руках у Шульгина, мы имеем документ на одном листе простой бумаги. И вот здесь, я думаю, надо нам вспомнить мнение ученых современных, которые непосредственно занимаются этим весьма сложным вопросом. Владимир Лавров, доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук. Его мнение. Возникает вопрос, который сейчас многих волнует. Вопрос о том, было ли отречение Николая II от престола. Чрезвычайно важный и непростой вопрос. Долгое время у нас не было сомнений. Вообще мы почти ничего не знали о том, что там происходит. Что там было. Но просто это в советское время об этом писали очень мало. Потом появились работы, в которых достаточно подробно описывалось, что происходило. Это и Родзинский, это и Александр Исаевич Солженицын, «Красное колесо». Но только вот последние годы начался новый этап исследования, начался источниковический этап. То есть историки стали анализировать сами документы. А насколько они достоверны? А являются ли они подлинными? Вот не просто вот следовать, скажем, за Шульгиным, ему во всем доверять, а правду ли он писал? Вот какие вопросы стали ставиться. И тут есть очень непростые моменты. Источниковеческие, сугубо вот такие профессионально-исторические. В чем они заключаются? Подлинника отречения Николая II нет. Можно сказать, что отречение было, если нет подлинника. Есть копия. Она хранится в Государственном архиве Российской Федерации. Вообще, до 1928 года и этой копии не было. Но потом вот ее обнаружили, и она вызывает большие, так сказать, вопросы. Ну, например, так называемое отречение Николая II написано не на бланке. Важнейший государственный документ, манифест об отречении от престола императора Николая II, не на бланке. Печати нет никакой. Подпись карандашная. За всю жизнь Николай II никогда не подписывался карандашом. Что у него? Ручки не было в своем кабинете. Тоже не может быть. Даже если у него на столе не было бланка, в соседнем купе, в соседней комнате была канцелярия. Через минуту принесли бы бланк. Что для такого важного документа, так сказать, бланк был не нужен? Должен был быть бланк. Стоит вопрос. А вот эта подпись Николая II, она подлинная или нет? Здесь вот нужно обратиться к работе правительственной комиссии по изучению и перезахоронению останков императора Николая II и его семьи. Это комиссия работала в 1990-е годы, председателем этой комиссии был Немцов. Эта комиссия не провела экспертизы подписи. Причем я спрашивал у прокурора, криминалиста Соловьева, что же вы такую важную экспертизу вообще не провели? Вот есть подпись, пусть карандашная, но можно же провести экспертизу. Это делается? Знаете, что мне ответил? Вот прокурор-криминалист Соловьев ответил. Мы хотели провести, но это не удалось сделать, потому что криминалисты не хотели ехать в Государственный архив Российской Федерации, а архивисты не хотели отдавать документ экспертам. Простите, комиссия возглавлял вице-премьер Немцов. Он что, не мог распорядиться, кому куда ехать? Почему не произведена такая важная экспертиза? Такую экспертизу попытались провести историки-любители. И оказалось, что вот эта карандашная подпись полностью совпадает с подписью, с одной из подписей Николая II, поставленных в 1915 году. Вот так вот через стекло сравнили различные подписи, вот здесь полностью совпало. Здесь я бы хотел вспомнить такой уникальный случай, который произошел с воином Есенинским, с выдающимся хирургом, получившим сталинскую премию за свою работу по гнойной хирургии. В эти годы, будучи священником, он был арестован, и следователи НКВД представили ему документы антисоветские с его подписью. «Ваша подпись?» – спрашивают у воина Есенинского. «Моя? Подписывали? Нет?» Ночью, вот он сам пишет в своих мемуарах «Я полюбил страдания», они называются, воин Есенинский пишет, что ему был сон, во сне был голос, сказавший, что двух одинаковых подписей не бывает никогда. И что вы думаете? После этого сна воин Есенинский в НКВД смог доказать, что следователи самого НКВД выдвинули ложное обвинение. Правда, на свободу его не отпустили, ему другое обвинение пришили. Но вот такой удивительный факт. То есть двух одинаковых подписей быть не может. Вот любительское извлечение показывает, что та подпись, которая на бланки, которые вот находятся в архиве, полностью совпадают с другой подписью 1915 года. Более того, значит, на этой бумаге есть еще подпись министра императорского двора графа Фредерикса, как бы удостоверяющего. После февральской революции была создана чрезвычайная следственная комиссия по расследованию преступлений самодержавия, преступлений Николая II, которого хотели обвинить в государственной измене. Ничего не нашли, не обвинили. Но, что интересно, вот этот Фредерикс был допрошен и на допросе сказал, что не только ничего не подписывал, да вообще его в это время там не было. То есть подпись Фредерикса явно подделана. Наконец, что написано вот на самом документе, в заголовке? Думаете, там написано манифест императора Николая II об отречении от престола, как вот во всех учебниках? Ничего подобного. Написано начальнику штаба. Ну и что? Это что, государственной важности документ начальнику штаба? Как это происходило по воспоминаниям? Вот по воспоминаниям присутствовавших при тех событиях, император уединился, потом вернулся с отпечатанным на нескольких листах отречением. На нескольких листах, простите. Воспоминаниям нескольких листов, а тут в архиве все на одно. Где правда? Дальше, как я уже сказал, воспоминания проходят, что вернулся с отпечатанным. Простите, он что сам печатал? Такого никогда не было. Причем есть воспоминания Вырубовой, человека, безусловно, преданного и государине, и государю, доказавшего это своей судьбой. Вот она свидетельствует, что царь говорил ей, что в эти дни, вот под напряжением того, что творилось, происходило, вот дневник свой не вел. Свидетельство Вырубовой. Но записи есть. Они отпечатаны на машинке. Кто? Если верить в любой, а я думаю, она вызывает доверие, кто писал за Николая II? И, кстати, на машинке, вообще-то, Николай II всегда писал от руки. Тут машинка. Все надо исследовать. То есть ситуация вот такая, что, знаете, вот чем больше я погружаюсь в исследование происходившего в феврале, тем больше у меня ощущение, что имело место какая-то просто бесовщина. Вот что-то происходило, что мы вот по-настоящему не знаем. Может быть, не было отречения. Может быть, мы не знаем всего, что тогда происходило. Вообще, очень много выдумок и лжи вокруг тех событий. Еще об одном моменте хотел бы сказать. Собственно, действующий закон того времени не предусматривал отречения. Интересное, конечно, свидетельство историка. Он заставляет задуматься, и над, вот, по Шульгину он очень хорошо прошелся, и действительно так вот у Шульгина несоответствие получается с его записями, то, что было до советского плена, и то, что он говорил уже в плену, вот то, что мы слушали, и выдержку из документального фильма. И как-то как будто бы, да, какой-то сценарий был наверняка у этого фильма документального. Но вот все-таки тоже к историку. Прошу, противоречие-то в том, что Шульгин говорит, что он принес отпечатанный на бумаге отречение. О воспоминаниях выданных. Он говорит о трех. Он говорит о трех написанных, написанном от руки отречении на трех телеграфных бланках. Да, здесь напечатанный на вот это да. На пишущей машине. Причем говорит, ему показывает этот, так сказать, ведущий. Да, вот да, это. Да. Он говорит, да, вот оно самое. Вот. Но все-таки, мне кажется, слабоватый аргумент вот этого уважаемого историка по поводу любительской экспертизы подписи царя-мученика. Конечно, очень важное свидетельство он приводит, что государственная комиссия во главе с Немцовым, да, вице-премьером Российской Федерации, что они спустя рукава проводили вообще все это расследование, не захотели делать экспертизу подписи. То же самое и с царскими останками, якобы царскими останками тоже очень все как-то непонятно, что-то там кости то у того, то у другого меняли, известны эти скандалы, что где-то мужской череп, где-то женский кому-то. А вот по поводу подписи, вот это я считаю, аргумент серьезный со стороны Лаврова. Но когда он в качестве аргумента приводит любительскую экспертизу, но все-таки для серьезных исследователей любительская экспертиза, она не может являться чем-то таким, иметь какой-то вес. Потому что экспертиза, экспертизе рознь. Или человек, разбирающийся в иконах, может сказать, какого века эта икона на основе своих научной деятельности, или просто верующий человек, ему бы казалось, что это, ну, икона там 12 века, скажем, любитель. Потому что он иконы видел там в музее, что-то подобное. Но все равно вызывают эксперта, этот эксперт использует специальную аппаратуру, и то он много раз перепроверяет это. А здесь любители наверняка не имели прямой доступ к этому документу, к этой подписи. И не знаю, все-таки, мне кажется, в данном случае слабовато. Не, ну он повторяет то, что уже давно было опубликовано в интернете. И вот этот исследователь Разумов, он опубликовал результаты своих изысканий, и ими заинтересовались ученые. Вот действительно интересное наблюдение он провел, что сличил эту подпись с подписью какого-то документа 1915 года оказалось, что они подходят, так сказать, почти полностью там. Это интересно, но дальнейший-то шаг, это надо действительно серьезную экспертизу провести, чтобы подтвердилось это вот такое вот совпадение полное. Просто использовать, например, вот этот аргумент в дискуссии, скажем, с противниками царя-мученика Николая уже никак нельзя, потому что они просто скажут, ну, ребят, ну, у вас... Вы несерьезно подходите к вопросу, все у вас все в таком роде. А мы не имеем права на ошибку и должны все-таки серьезно подходить к этому очень серьезному делу. Именно, действительно, очень много вопросов, было ли, не было ли, и что было. Ну, тайны беззакония, да? Тайное беззаконие. Да, ну, тайное беззаконие. Нет, ну, хотя, казалось бы, все очевидно, да, вот по минутам, по секундам можно расписать, а все равно. Ну, вот, вот, кстати, говорит Лавров-то о том, что это какая-то бесовщина, да, вот он упоминает, он даже, по-моему, перед студентами Московской духовной академии, да, он это рассказывает. То есть действительно там что-то непонятное, так сказать, темная кухня какая-то творилась. Вот. Но потом он же сам, по-моему, ошибается, да, ведь когда говорит о том, что. Значит, вот Вырубов вспоминает о том, что государь ей сказал о том, что не мог вообще вести дневник, но, с другой стороны, есть его дневник, отпечатанный на машинке. Да. Хотя всем известно, что у него есть вот эта подпись «Кругом измена и трусость и обман». Нет, мы в интернете видим. И другие, да, подписи вот, как раз этих листов. Тех дней, да, которые его рукой написаны. Они, пока я не слышал, чтобы кто-то опровергал. Ну, что-то, да, это, что-то. То, что, да. Но где вот эти подписи, где его дневник, который отпечатан на машинке, по-моему, нигде не видно нигде. Вот, не первый раз, честно говоря. Откуда он это взял? Может, это интересно. Может быть, он какие-то уточнения у него есть и так далее. Вот. Но то, что государь ведь мог записать в этот день, может быть, он что-то, может быть, Вырубова могла как-то и не понять что-то, так сказать, тоже. Или вы понимаете, ведь дело в том, что воспоминания – это есть всегда воспоминания, это достаточно, ну, очень важное, но субъективное восприятие. А потом государь мог сказать, что я не мог. Вот, а потом он как-то вот взял сил, все-таки превозмог себя и написал. Взмог, да, и да, да, как-то да. Вот так и может быть, он тоже может быть. Может быть, государь настолько испытывал такую внутреннюю боль, а мы знаем, что он испытывал величайшее потрясение, он буквально за эти дни постарел. Это множество воспоминаний, которые говорят об этом. Может быть, ему было трудно, так сказать, взять в руки, так сказать, перо, ручку, так сказать, и что-то написать. Да, ну вот это, что он так сказал, что я не мог, но он все-таки написал. Вот, то есть такое толкование слов тоже возможно, да, поэтому здесь все-таки надо быть очень-очень осторожными, хотя вопросы еще раз остаются. Прежде всего, вопрос заключается в том, где это, остальные. Где этот документ? Бумаги, да. Где то, что он написал? То, что он написал, именно, да. Да. То есть очень возможно то, что государь действительно как-то, может быть, он и отказался от власти, но как он при этом. А какие он сделал при этом оговорки, в каком духе он это сделал, вот это как-то умолчали, потому что что-то от нас явно скрывают правду о царе-мученике и правду о его, в общем-то, последнем таком, ну, жертвенном шаге, да, и вот еще раз убеждающиеся в справедливости слов Священного Писания о том, что тайна беззакония, она в действии. Ну, надо молиться всем нам, чтобы в этом году Господь помиловал по молитвам своей Пречистой Матери, царя-мученика Николая, всех царственных мучеников и всех святых угодников Божиих, чтобы еще дал Господь разум нашему народу и всем нам, как нужно жить в этом падшем мире. И я думаю, то, что нам всем будет интересно услышать еще мнение профессионала, юриста, наш прихожанин, наш брат во Христе, Андрей Николаевич, поделился своими мыслями. По поводу отречения царя, государя, императора Николая II хотелось сказать, юридическую оценку этим событиям. Любой переворот государственный, а февральская революция была государственным преступлением, подлежит уголовному преследованию. И для того, чтобы была узаконена вот эта акция, эти действия, были использованы все грязные, самые грязные методы. И для этого, видимо, и было, понадобилась ситуация с подписанием указа или манифеста государя об отречении. Но самого документа никто не видел. И история показала, что те люди, которые добивались вот этой власти такими методами, они потерпели сокрушительное поражение. Ни один из членов Временного правительства долго у власти не остался. И показали, как государственные управленцы и как государственные деятели, свою несостоятельность.